Глава 22. Бегу так быстро, как только могу. Уклоняюсь от деревьев, подныриваю под низкорастущие ветки, но все равно не могу оторваться от преследователей. Они буквально дышат мне в затылок. Не сбавляя темпа, выставляю руку с пистолетом назад и дважды стреляю, даже не удосужившись посмотреть в ту сторону. Знаю, что попало. И тут сыграл не только мой дар, но и то, что по такой толпе сложно промахнуться. Вопрос только в том, попала ли я в самых быстрых и, соответственно, самых опасных. Понятия не имею, как и не имею желания оглянуться и проверить. Пробегаю мимо тела Лидии, в последний момент перепрыгнув через раскинутые в сторону ноги, о которые едва не спотыкаюсь. Стреляю еще пару раз и ускоряюсь. Вскоре выскакиваю на дорогу, слева замечаю технику, на которой мы сюда приехали, но людей нет, никого нет. Дорога абсолютно пуста. Значит, здесь мне помощи ждать не стоит. Тяжело дыша, несусь дальше, направляясь по единственному известному мне направлению. В ту сторону, куда ушли Алистер и Нейт. Сейчас я даже хочу, чтобы там оказалась ловушка от военных. Они не будут сидеть сложа руки и уничтожат психов. А нам останется уничтожить их. Кому нам? Не знаю. Я ведь здесь одна. Чувствую, как легкие начинают пылать, но не сдаюсь. Бегу дальше, все так же не глядя, изредка отстреливаюсь от погони. Уже четко вижу впереди грузовик и с каждым шагом понимаю, что помощи ждать не стоило. Ее там нет. Рухнувшее вниз сердце камнем падает под ноги, и я едва не спотыкаюсь, в последний момент сохранив равновесие. Хотя я и знаю, что мне не помогут, упорно переставляю ноги, лихорадочно соображая, что же делать дальше. В голову не приходит ни один вариант развития событий, кроме как бежать дальше. Чем ближе я оказываюсь к грузовику, чем четче вижу, насколько печально он выглядит. Одно из колес спущено, а борт прошит дырками от пуль. Но самое печальное не это. Я знаю, что это за машина. Именно на ней Ларс и группа людей уехали от муравейника на Аляску. Выходят, они не добрались. Горечь заполняет меня изнутри, когда я понимаю, что все зря. Нам не найти спасения. Хотя о каком спасении может идти речь, если меня сейчас сожрут голодные монстры? На миг оборачиваюсь, стреляю по самым шустрым психам, которые, впрочем, прилично отстали от меня. Отворачиваюсь от преследователей и едва не врезаюсь в невесть, откуда появившегося Нейта. Я бы вздохнула с облегчением, если бы могла, но воздух, со свистом входящий в горло, не позволяет мне такой роскоши. Поэтому я просто молча радуюсь, что он жив и невредим. Пока Нейт посылает несколько молний по психам, оглядываюсь по сторонам, но Алистера не вижу. Спросить, где он, не успеваю. Нейт хватает меня за руку и тащит прочь от грузовика в сторону леса. Поляна заканчивается в 50 метрах от нас. Высокие хвойные деревья растут так густо, что поначалу мне кажется, будто мы врежемся в них, словно в стену. Но ничего подобного не происходит. Забегаем в лес, петляя между деревьями. Нейт тащит меня вперед, и я полностью отдаю бразды правления в его руки. Периодически Нейт выпускает мою ладонь, чтобы отправить очередную молнию в психов. В один из таких случаев оборачиваюсь и отмечаю, что психи заметно отстали. Но мы не прекращаем бежать, все сильнее отдаляясь от наших машин. Внезапно, прямо перед нами, возникает небольшой двухэтажный дом, и не успеваю я подумать о том, что он вообще делает посреди глуши, как Нейт тянет меня на крыльцо. Взбегаем наверх по полусгнившим ступеням. Нейт толкает входную дверь, и она распахивается с грохотом, ударившись о стену. Забегаем в небольшую, лишенную всякой мебели прихожую. Нейт захлопывает дверь и спешит вглубь дома. Упираюсь рукой в стену и, согнувшись пополам, тяжело дышу. Это бесполезно. Мы сами загнали себя в ловушку. Так просто психи нас не выпустят. Но и бежать дальше в непролазные дебри было бы самоубийственно глупо. Тут у нас хотя бы есть шанс на своих условиях дать отпор противнику. Поднимаю голову, когда слышу скрип дерева. Нейт толкает тяжелый комод в мою сторону, точнее, в сторону двери. Бросаюсь ему на помощь. Вместе мы как можем перекрываем выход и шагаем в следующую комнату. В итоге оказываемся в небольшой гостиной, из которой можно попасть по широкой лестнице на второй этаж. Также здесь есть еще одна дверь, ведущая на кухню. Нейт быстро закрывает ее и толкает к ней старый полуразвалившийся диван. Помогаю ему, прислоняюсь к стене и стараюсь восстановить дыхание, но жжение в груди и сухость в горле никуда не уходят. «Нейт!» — креплю я, не в силах больше молчать. Он поднимает голову и смотрит на меня, но все здравые мысли вылетают из головы. Выходит только бессвязное бормотание. «Грузовик? Ларс!» «Знаю», — кивает он. «Что все это зна...» «Понятия не имею. Разберемся. Сначала надо выбраться отсюда». Нейт оглядывает гостиную, и я следую его примеру. Мебели по минимуму, есть три окна, на удивление сохранившими целыми почти все стекла. «Где Алистер?» — спрашиваю я, внутренне готовясь услышать неутешительные слова. «Пошел искать Афину и Лидию», — отвечает Нейт. С шумом выдыхаюсь. Надеюсь, ему удалось обойти психов и найти дочь. Девочка может до сих пор сидеть на дереве. Одна. Успокаивает мысль, что она хотя бы жива. «Лидии больше нет», — говорю негромко. Нейт грязно ругается и сжимает пальцами переносицу. «Кто еще?» — спрашивает он. «Уточнять не надо. Я и так поняла, что подразумевает этот вопрос. Я видела только ее тело и Реджи». «Где остальные?» «Не знаю. Когда я вернулась к дороге, там никого не было». «Черт!» — бросает Нейт и раздраженно проводит рукой по волосам. Вижу, что он собирается сказать что-то еще, но не делает этого. В комнате становится чуть темнее. Бросаю взгляд в сторону одного из окон и холодею. Сквозь грязное стекло прямо на меня смотрит псих. Даже отсюда я вижу, что его глаза сияют так, как не могут у нормального человека. «Готовься», — напряженно бросает Нейт. В помещении становится значительно темнее, когда психи заслоняют своими грязными телами все три окна. Рукоятка пистолета скользит по вспотевшей от волнения ладони. Перекладываю оружие в другую руку, вытираю влажную ладонь от джинсы и удобнее перехватываю пистолет. Широко распахнув глаза, смотрю на психов, которых с каждой секундой становится все больше. Их злобное рычание слышно даже через окна, а удары ладонями и кулаками по стеклам с каждой секундой становятся все ощутимее. Тихий звон, а затем хруст, заставляет внутренности сжаться от ужаса. Лихорадочно перевожу взгляд от одного окна к другому, но они до сих пор целы. «Это из кухни», — напряженно говорит Нейт. Смотрю в сторону подпертой диваном двери, а в следующую секунду она сотрясается под градом ударов. Все внутри меня вопит о том, что нужно бежать, и я даже переступаю с ноги на ногу, но остаюсь на месте. Бежать некуда. Смысла подниматься на второй этаж нет. Тут мы хотя бы сможем отстреливать психов одного за другим, а там придется встретиться с нахлынувшей толпой. Практически одновременно напора не выдерживают сразу два окна. Стекла летят внутрь, и в образовавшиеся проемы лезут грязные руки и лица со скаленными зубами. Стреляю в одного, четко попадая между глаз, но на его месте тут же возникает следующий. Нейт отправляет молнию в соседнее окно. В этот момент разбивается третье. Град ударов по кухонной двери становится интенсивнее. Слышится треск. В одно мгновение кулак пробивает деревянную поверхность, являя нашему вниманию нескольких психов, собравшихся у преграды. «Лав!» — громко зовет Нейт, но я не оборачиваюсь. Не могу отвести глаз от лезущих в дом психов. Нейт распоряжается. «Я беру на себя двери правое окно, ты два оставшихся. Не давай им влезть внутрь». «Поняла!» — хриплю я и стреляю. Из-за грохота выстрела в замкнутом пространстве слух притупляется, а постоянное мелькание световых вспышек от Нейта слепит глаза. Психов слишком много, и их не останавливают тела павших собратьев. Живые просто откидывают мертвых в сторону и упорно лезут внутрь. Не успеваю стрелять. Чувствую, как нагревается металл в руке, а затем кончаются патроны. Бросаю пистолет в голову наполовину влезшего в окно психа и дергаю застежку на кобуре. Застряла. Тяну сильнее, ощущая накрывающую с головой панику. Пальцы болят, но в конце концов я справляюсь. Хотя заминка стоит мне слишком многого. Нейт отвлекается на моих психов, отчего его лезут еще быстрее. Вспышки становятся все реже и слабее. Без слов ясно, что Нейт устал. Достаю пистолет краем глаза, замечая, что дверь на кухню сдается. Щепки летят во все стороны, а поток психов настолько большой, что я понимаю. Это конец. Нам не спастись. «Лав!» — кричит Нейт. «Наверх! Живо!» Продолжая стрелять, бросаюсь к лестнице. Ступенька, вторая, третья. Меня хватают за лодыжку, спотыкаюсь и падаю, неловко развернувшись. Больно ударяюсь боком. Оборачиваюсь и стреляю в лицо схватившего меня психа. От ужаса не могу дышать. Комната полна психов. Часть из них собралась в центре помещения, часть бежит ко мне. «Где Нейт? Я его не вижу!» «Нейт!» — кричу в панике. «Беги!» Возможно, мне это только кажется, и это вовсе не ответный крик. Отстреливаясь, с трудом поднимаюсь на ноги и отступаю на второй этаж. Шаг. Еще один. И еще. Останавливаюсь. Какого черта я делаю? Я не могу бросить Нейта. Мощная вспышка света снизу на пару секунд слепит глаза, и я едва не падаю. Моргаю, с трудом фокусируя зрение. Крепко сжимаю пистолет, собираясь стрелять, но целей больше нет. Все психи грудой лежат на полу гостиной, вероятно, пораженные Нейтом. Смотрю на окна. Светло. Никто не заслоняет свет. «Нейт!» — шепчу я дрожащим голосом. Сначала не смело, а затем чуть увереннее бросаюсь вниз, наплевав на то, что приходится продвигаться прямо по мягким телам, борясь с тошнотой от ужасающих ощущений и запаха. «Нейт!» — хриплю я. «Не вижу его. Где он?» Отталкиваю голые тела, не обращая внимания на омерзительные ощущения от соприкосновения с их кожей. Вижу руку. В куртке. «Нейт?» Он лежит прямо в центре комнаты, под телами психов. Оттаскиваю с Нейта психов и падаю рядом с ним на колени. Бегло осматриваю его лицо. Он без сознания, но по виду цел. Скорее всего, он потратил слишком много энергии, используя свой дар. Оглядываюсь. В комнате нет свободного места, да и тут оставаться слишком опасно. Трясу Нейта за плечо, зову его шепотом, но он не приходит в себя. Встряхиваю чуть сильнее, не помогает. «Нейт!» — говорю чуть громче. Никаких изменений. Значит, придется подождать. Оставляю Нейта в покое и оттаскиваю в сторону тела психов, расчищая себе дорогу к лестнице. Это отнимает довольно много времени, и я совершенно выбиваюсь из сил. Когда путь более-менее свободен, возвращаюсь к Нейту. Подхватываю его подмышки и тащу в сторону лестницы. Преодолеваю всего несколько ступенек, когда понимаю, что мне нужен отдых. Как могу, укладываю Нейта рядом. Не сразу понимаю, что тяжелое дыхание здесь не только у меня. Нейт дышит как-то странно, со свистом втягивая воздух, словно не я, а он только что тащил человека, который намного тяжелее его самого. Чувство ледяного страха охватывает все мое существо. Что-то не так. Я догадываюсь, что, но гоню мысли прочь, желая оттянуть тягостный момент. Несмотря на усталость, даю себе всего пару секунд отдыха. Осматриваю Нейта, который дышит еще тяжелее, чем мгновение назад. Ком в горле все разрастается. Слезы отчаяния подступают к глазам, но я держусь из последних сил. Голова цела. Шея тоже. Провожу ладонями по рукам Нейта и цепенею, ощутив влагу. Поднимаю дрожащие пальцы, замечая на них кровь. Всхлип срывается с губ, и я поджимаю их, больно прикусив изнутри. Молюсь про себя, пожалуйста, пусть это будет кровь психов. Задираю рукава куртки Нейта, уже зная, что там увижу, но все равно оказываюсь не готова. Пелена слез размывает картинку, но я вижу их. Следы зубов. Его укусили. и не один раз. «Нет», — шепчу я и повторяю вновь и вновь, не скрывая боли и отчаяния. «Нет, нет, нет!» Склоняюсь, упираясь лбом в быстро-быстро вздымающуюся и опадающую грудь Нейта. Уже не сдерживаюсь. Рыдаю так, что сотрясается все тело. Меня наполняет такое отчаяние, что я начинаю задыхаться. «Нет!» — вою я, ощущая невероятную безнадежность. «Ты обещал, Нейт! Обещал, что не оставишь меня!» «Мне так плохо, что я забываю обо всем на свете. Мне все равно, если сейчас сюда ворвется орда психов. Я даже сопротивляться не буду. Пусть и меня убьют. Я потеряла всех. Всех, кто был мне дорог. Не знаю, сколько длится истерика, но в конце концов я выбиваюсь из сил и просто лежу на груди Нейта, растеряв все чувства, кроме боли, целиком и полностью заполняющей меня изнутри. Поднимаю голову и смотрю на него заплаканными глазами. Вижу, как ему больно и плохо. Я знаю, что будет дальше. Это лишь вопрос времени. И я могла бы спастись, просто уйти из этого проклятого дома. Но я не могу бросить Нейта. Не могу оставить его одного. Сознание подсказывает, что нужно избавить его от мучений. Просто выстрелить. Один раз. Но я не в силах этого сделать. Не сейчас. Подтягиваю к себе выпавший из рук пистолет. Устраиваю голову Нейта у себя на коленях. Больше не плачу. Не могу. Кажется, слезы кончились. Неотрывно смотрю на Нейта. Почти физически ощущаю его боль. Прямо сейчас он превращается в бездушного монстра. И мне почему-то кажется, что как только он откроет глаза, прежний Нейт навсегда исчезнет с лица земли. Его заменит кто-то другой. Злобный, голодный, не знающий пощады. Но я не позволю этому случиться. Не допущу, чтобы Нейт стал психом. Он наверняка бы этого не хотел. Продолжаю сидеть на ступеньках, смотрю на лицо Нейта и крепко сжимаю рукоять пистолета. Я выстрелю. Я смогу. Смогу. Мне не впервой стрелять по тем, кто мне дорог. Моя черная душа не станет еще чернее. А если станет, мне наплевать. Я должна сделать это. Дыхание Нейта постепенно выравнивается, а мое замирает на губах. До дрожи в пальцах сжимаю пистолет и жду. Жду. Ресницы Нейта дрожат. Кладу палец на курок, не моргаю. В глазах печет, а нос пощипывает. Понимаю, что ошиблась, слезы вовсе не закончились. Новая волна готовится быть еще мощнее предыдущей. Но прежде я должна справиться. Должна спасти его. Подношу пистолет к виску Нейта. И в этот момент он резко распахивает глаза, сверкающие лихорадочным блеском.